Глава 38. «Казнил. Предателям нет места в моем доме». «Как это ему удалось провернуть?» — с недоумением проговорил Бой, 2 часа назад вернувшийся в замок Гейр. Побратим, быстро рассказав, как прошел их путь, поведав о сестре, передал последние сплетни двора и, вручив важное письмо, с потрясенным видом слушал, что происходило в замке в его отсутствие. «Твоя куртка и штаны, немного схожая внешность, хриплый голос и сумерки. Если бы воин не пожадничал и избавился от твоей одежды, я бы не разобрался в этой хитросплетенной лжи». «Зачем Тирсу меня так подставлять? Между нами не было вражды. Я хорошо знал его брата». В полголоса, будто размышляя, протянул Бойд, выстукивая пальцем по подлокотнику кресла незатейливую мелодию. «И я понимал друга. Вернуться домой и узнать, что его обвинили в подложном приказе, в предательстве, это неприятно». «Не ему, Иннесу», — ошарашил своим ответом побратима. «Да, Иннесу. Предполагаю, Сесиль вошла в твою комнату и вытащила из шкафа одежду. Тара ее однажды видела, выходящей из твоих покоев». «Надо повесить замок», — зло прошипел друг. «Я же продолжил делиться своими выводами, сделанными после допросов». Подкупить Тирса оказалось несложно. Парень готовился к свадьбе и собирал монеты в дар родителям невесты. «Иннес давно на меня зло держит, еще с той поры, когда я уложил его в тренировочном бою. С детства был завистливым и жалким мальчишкой, но из него вырос изворотливый червяк», процедил сквозь зубы Бойд, стиснув руки в кулак так, что побелели костяшки. «Я рад, что ты не поверил наговору, и ценю твое доверие». «Полагаю, дело не в затаенной обиде на тебя», задумчиво протянул, еще раз взглянув на письмо, доставленное Бойдом, и, выдержав небольшую паузу, заговорил. «Иннес изменился. Он что-то скрывает и уходит от ответа. В тот же день, когда он и Сесиль покинули замок, я уехал к границе, где стояло войско Конвиля. Но едва они нас увидели, тотчас повернули лошадей и ушли. Прочесав округу и ничего не обнаружив, я отправился назад. Однако, подступая к замку, встретил Иннеса, который должен был находиться минимум в дне пути от нас». «Странно». «Иннес сообщил, что на них напали разбойники, и он хотел оставить раненых в моем замке и добить разбежавшиеся отребья. Но мы проходили через Дернов ров, и там не было следов боя». «Солгал. Что ж, я не удивлен, но мне непонятно, какую цель он тогда преследует». «Возможно, ему угрожают?» Неопределенно пожал плечами, сам не единожды задавая себе тот же вопрос, но пока ответа не находил. «Конвили находится слишком близко к его землям». «Ты говорил с ним?» «Да, но Иннес, обвинив меня, покинул замок, и я отправил Лени проследить за ним». «Парнишка опытный следопыт. Надеюсь, ему удастся разузнать, что происходит в землях Догерти», согласился с моим выбором Бойд. «И что ты теперь будешь делать?» «Поеду в столицу». Мои опасения подтвердило письмо от камердинера Его Величества. «Король болен, приближенные к Ангусу затаились, а тех, кому он доверял больше всех, поместили в темницу. Что-то странное происходит, и надо с этим разобраться. Нашей стране нужен Ангус. После битвы с Элантрой одаренных осталось немного». «И снова Величество без тебя не справляется», насмешливо бросил Бойд, кивком показав на герб. «Может, ты уже займешь свое место по праву рождения?» «Нет, я давно отказался от притязаний на трон, и ты это знаешь. Не выношу лизоблюдов, а дворцовые интриги меня раздражают. Боюсь, что после месяца моего правления придворных станет в половину меньше». «Всего лишь в половину», — громогласно рассмеялся побратим, но тотчас, вернув былую серьезность, проговорил. «А леди Талия, Эйли? Они останутся в замке одни?» «Нет, ты присмотришь за ними», — ответил и, не обращая внимания на удивленное хмыканье, продолжил. «Эдни оставил распоряжение. Если кто-то из слуг еще раз посмеет перечить моей жене, будет выпорот и изгнан с земель Гейр». «А ты изменил свое отношение к врагу», — оскалился Бойд, напомнив мне своей улыбкой те времена, когда мы были молоды и бесстрашно бросались даже в самые опасные места. «Ты был прав, она другая», — коротко ответил, впервые утаив от побратима хоть что-то, храня тайну своей жены. «Такой хрупкой и одновременно сильной, отважной, как самый лучший из моих воинов. Было трудно поверить ее рассказам о летающих железных птицах, что внутри себя перевозят людей на другой край земли, о домах выше, чем вековые сосны у подножия горы Орс, о необычных коробочках, в которых можно увидеть человека, живущего за тысячи миль от тебя. Но и придумать такое нельзя. «Когда ты уезжаешь?» — прервал мои воспоминания Бойд, рывком поднимаясь с кресла. «Завтра до наступления рассвета. Пока меня не будет, Инесс и Сесиль не пропускать в замок, что бы ни случилось», — проговорил, ощущая непривычную тяжесть в груди. «А потом приехал дядя Бойди и сказал, что забирает меня к папе», — радостно выпалила Эйли, не переставая перебирать игрушки. «Твой папа тебя любит и очень скучал», — произнесла, подливая маленькой непоседе в чашку отвар. «Не знаю, что повлияло на девочку. Возможно, скорое возвращение домой, к отцу. Но ребенок изменился. Стал менее настороженным и зажатым. А еще Эйли больше не боялась прикасаться ко мне». «Он не настоящий папа. Я не знаю, кто мои родители», — вдруг прошептала Эйли, придвинувшись ко мне поближе. «Тетя Беатрис рассказала, что меня маленькую в замок принесла какая-то женщина, сказав, что нашла меня на дороге. Папа сразу увидел во мне силу. Тетя Беатрис говорила, что одаренные должны быть записаны, и папа меня записал. Ты только не говори, что я тебе тайну нашу рассказала. Папа тогда ругался с тетей Беатрис и меня просил никогда об этом не вспоминать и называть его папой». «Я сохраню вашу тайну», — пообещала малышке, мысленно восхитившись Алланом и его поступком, открыв для себя еще одну грань незнакомца мужа. «Ой, а тебе Лилис передала подарок огонька? Она сказала, что камень тебе будет нужен». «Да, он здесь, в небольшом мешочке», — проговорила, вытащив холщовый кулек, подвешенный на веревочку и бережно спрятанный под платьем на груди. «А где огонек? Ты с ней подружилась?» «Подружилась, но она все время куда-то убегает», — пожала плечами девочка, вновь взяв в руки тряпичную куклу в пышном платье. «Наверное, у нее дела. Но она же всегда к тебе возвращается», — с улыбкой проговорила, ощущая невероятные и новые для меня эмоции к этому ребенку. Хотелось обнять девочку, крепко к себе прижать и никогда не отпускать, но я боялась своим порывом напугать малышку. «Наверное. Она иногда мне рассказывает, где была. Про папу тоже говорила, когда я у тети Беатрис жила. Про белую даму рассказывала. Хорошо, что ее папа выгнал», — бесхитростно поведала девочка свои секреты, выкладывая на диване в ровный ряд мои подарки. «Белая дама? Кто это?» — спросила, пользуясь словоохотливостью девочки. «Белая дама», — снова пожала плечиками Элли, шепотом проговорив. «Она ночью ко мне приходила и стояла, стояла, стояла. Было страшно». «А сейчас ее в замке нет?» — уточнила, боясь даже подумать, что Сесиль на такое способна. Но ее тотчас поджимающиеся губы и нервно раздувающиеся ноздри, стоило девочке попасть в поле ее зрения, подтверждали мои догадки, что эта особа способна на многое. «Огонек говорит, ее нет», — ответила Элли, сползая с дивана. «Ты научишь меня так шить?» «Конечно. Что бы ты хотела шить?» «Огонька», — не раздумывая ответила девочка, вытаскивая из-под стола корзинку с рукоделием.